بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، следующий пункт в нашей большой теме, которая называется Аль-Куран Аль-Карим, благородный Куран, это معنى сура. Что означает слово сура? Мы знаем то, что Куран, он состоит, или же он поделен на части. Сколько частей? 30. Как называется каждая часть? Утарабангля. Садись с нами тоже. Каждая из 30 частей называется? Джуз. Джуз называется. Также знаем, что в Коране есть суры. Сколько сур в Коране? 114 сур. Вот сегодня мы поговорим о том, почему дали такое название, сказали сура. Почему это называется сура именно? И вот шейх нам это объясняет. Говорит, филлюга биман аль-манзиля. Потому что в языке, в арабском языке, языковое значение этого слова «манзиля», то есть какое-то высокое положение. وَمِنَ الْقُرْآنِ مَعْرُوفَ لِأَنَّهَا مَنْزِلَةٌ بَعْدَ مَنْزِلَةٍ. И в Коране это также известно, потому что оно занимает одно положение за другим. وَقِيلَ مَأْخُوذَةٌ مِنْ وَضْعِ كَلِمَةٍ بِجَانِبِ كَلِمَةٍ وَآيَةٍ بِجَانِبِ آيَةٍ. Также говорят, почему она названа «сура». Причина этого заключается в том, что в сурах священного Корана, мы знаем, слова складываются вместе, и аяты складываются друг за другом. Кассур тудау куллю лябина фихи биджаниби лябина. Подобно чему? Подобно сур. Не сура, а сур, в котором каждый кирпичик становится рядом с кирпичиком. Когда мы один кирпичик прислоняем к другому, рядом. Точно так же, как в суре священного Корана, слово за словом идет, аят за аятом, друг за другом последовательно. Точно так же, если мы ставим один кирпич рядом с другим, потом третий, потом следующий ряд, между ними раствор. И вот так получается, мы поднимаем что? То, что окружает наш дом. То, что в арабском называется ассур. Что это? Забор. Забор. И поэтому ученые говорят, слово сура, сура из Корана, она схожа со словом сур, забор. Точно так же, как в заборе кирпичики стоят рядом, точно так же в суре слово за словом, аят за аятом тоже стоят рядом. И поэтому она так и названа, сура. وَيُقَامُ كُلُّ صَفٍ مِنْهُ عَلَى صَفٍ. И вот так ряд за рядом получается забор. Это одна из причин, почему сура назвали сура. Также шейх говорит: وَإِمَّا لِمَا فِي السُّورَةِ مِنْ مَعَانِ الْعُلُوِّ وَالرِّفْعَةِ الْمَعْنَوِيَّةِ الشَّبِيهَ لِعُلُوِّ السُّورِ وَالرِّفْعَةِ الْحِسِّيَّةِ. Или следующая причина есть в этом. То, что мы сказали слово «сура», его смысл – высокое положение. И точно так же, как забор обычно строят высоко, чтобы никто не мог пробраться в дом. И мы можем это ощутить, мы можем это увидеть, что он действительно высоко. Точно так же суры священного Корана, их положение высокое, высокое, в смысловом значении этого слова. Вот как сур, забор высокий, вот так же сура, она занимает высокое положение над всеми остальными книгами и писаниями. Сура. Поэтому, может быть, по причине этого сура назвали сур, как забор, когда сравнивали. وإما لأنها حصن وحماية لمحمد صلى الله عليه وسلم أشبه بسور المدينة لعلوه ويحصن المدينة ويحميها غارة الأعداء. Или же третья причина может быть, почему назвали сура, то, что похоже со словом сур, забор, потому что точно так же, как забор служит защитой и крепостью для дома, защищает дом. Если есть забор, уже никто не может зайти. Каждый, кто мимо проходит. Или же в город не могут зайти, если этот город окружен большим забором, сур. Потому что он высокий, этот забор. Точно так же суры из священного Корана служили защитой нашему пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям. Мы до этого говорили, что они служили доказательством его пророчества и защитой его, алейхи саляту вассалям. Точно так же, как сур, то есть сура из Корана или суар из священного Корана служили защитой и крепостью для нашего Мухаммада саллям. Точно так же сур, просто обычный забор, служит защитой для города от нападения разных врагов на этот город. То есть это некоторые причины, которые упомянул шейх, почему Коран был поделен на 114 частей, как ты сказала, и они были названы сура, сура, бессин. Потому что если мы скажем с буквой сот, сура, это уже будет что? Пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал, «Инна ашадда наси азабан йом аль-кияма аль-мусавирун». Картинка или изображение чего-то, живых существ каких-то, так же? Поэтому сура, это что? Сура. Это картинки. А сюра? Далее шейх еще одну интересную тему затрагивает в книге. И говорит, «Мин аламати суар иль маккия» – «Из признаков мекканских сур». Из этого мы понимаем то, что суры, о которых сейчас шла речь, бывают маккия, мекканские, а бывают мадания, мединские. Ученые говорят то, что мекканские суры – это те суры, которые были ниспосланы Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям, до того, как он совершил хиджру, переселение. Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, родился в Мекке, жил в Мекке. Затем многобожники, когда он начал призывать их к единобожию, к поклонению единому Аллаху, заставили выехать, покинуть его родные земли, Мекку, и ему пришлось переселиться в Медину, алейхи саляту вассалям. Но Коран начал ниспосылаться ему еще в Мекке. И те аяты, и те суры, которые были ниспосланы до переселения Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, они называются как? Мекканские. Те же суры или аяты, которые были ниспосланы после того, как наш пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, переселился в Медину, они называются как? Мединские. То есть, теперь, когда мы читаем Коран, как нам отличить мекканские суры, которые были ниспосланы до хиджры, и мединские суры, которые были ниспосланы после переселения Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям? Есть определенные признаки. Вот их шейх и упоминает. Говорит, «Мин алямати суариль маккия» – из признаков того, что сура является мекканской, что она была ниспослана до хиджры. Первый признак, как ты можешь это узнать, «Куллю суратин фиха лавзу калля» – любая сура, в которой есть слова «калля», что переводится как «но нет же», она мекканская. В основном это у нас в последних джузах Корана. Аллах Субханаху ва Тааля говорит «Калля иннаха лаза» или говорит «Калля инна халякнаху мимма я'лямун» или говорит «Калля валь камар» говорит «Калля иннаху кана ли аятина анида» или говорит «Калля баль тухиббуна ль аджила» или говорит «Калля иза балагати тарақи» или в коротких сурах говорит «Калля сая'лямун сумма» «Сумма калля сая'лямун». Во всех этих аятах упоминается слово «калля». Раз там есть слово «калля», значит, это сура мединская, правильно? А какая? Мекканская. Следующий признак. «Куллю суратин фиха саджда». Любая сура, в которой есть саджда, она тоже считается мекканской. Что значит сура, в которой есть саджда? Мы знаем, что когда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, читал Коран, в некоторых сурах, в некоторых аятах есть побуждение сделать саджда, чтобы он упал в земном поклоне перед Всевышним Аллахом. И Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, так и делал, как хадис Ибн Умара приводится о том, что Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, читал Коран и, читая некоторые аяты, делал земной поклон. Так вот, те аяты, при чтении которых желательно сделать земной поклон, они считаются какими? Мекканскими или мединскими? Мекканскими. Такие суры, допустим, сура Аляк, допустим, последний аят. «Калля ла тутиху васджуда вактариб». «Но нет же, не слушайся их, однако поди земной поклон», то есть поди ниц в земном поклоне перед Всевышним Аллахом, «вактариб», и приближайся к нему. То есть Аллах вели сделать земной поклон. И Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, делал его тоже. Мы понимаем, что если такие аяты мы читаем, где есть упоминание земного поклона перед Всевышним Аллахом, как также это в суре Ат-Тур, также это у нас встречается в суре Ан-Нахль, суре Ан-Намль, суре Касас, суре Ан-Кабут, суре Саджда. Также это у нас есть суре Аль-Хадж, суре Марьям, Иншикак в 30-м джузе. То, значит, эти суры являются какими? Тоже мекканскими. Далее следующий признак. Куллю суратин фиха киссату Адам ва Иблис илля сурат аль-Бакара. Любая сура, в которой нам рассказывается история Адама, алейхиссалям, и Иблиса, как он их обманул, как он их сбил, любая сура, в которой встречается эта история, мы можем сказать, что она мекканская, кроме самой первой суры, это сура Аль-Бакара. В суре Бакара тоже есть эта история, в самом начале приводится, но она не мекканская, она мединская. И вот единственное исключение. Куллю суратин аввалюха хуруфу тахаджи. Илля сурат аль-Бакара ва али Имран. Ва фи сурати ар-Ра'д хилях. Шейх говорит, любая сура, которая начинается с букв. С каких букв начинаются суры? Допустим, алиф лям мим, таха, ясин, сад, хамим, каф, нун. Говорит Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля. Алиф лям ра. Все это с буквы, так ведь? Вот те суры, которые начинаются с букв, это суры мекканские. Кроме первой суры, это сура Аль-Бакара, и кроме суры Али-Имран. Она тоже начинается со слов Алиф лям мим, Аллаху ля иляха илля хуа аль-хайю аль-кайюм, но она считается мединской. И относительно суры Ар-Ра'д есть разногласия среди ученых. Это некоторые признаки, чтобы мы могли узнать мекканские суры. А как нам узнать мединские суры? Тоже есть свои признаки. Говорит шейх, мин аламати суариль мадания. Из признаков мединских сур, которые были ниспосланы Мухаммаду салям после того, как он переселился, после того, как сделал хиджру. Куллю суратин фихаль худут валь фараид. Любая сура, в которой есть упоминание наказания какого-либо. Допустим, Всевышний Аллах Субханаху Аталя говорит, вассарику вассарикату фактау айдиахума. Джазаам бима касаба накалан мин Аллахи валлаху азизун хаким. Вору и воровке отсекайте, отрубайте руку, говорит Всевышний Аллах Субхану Хваталь. То есть говорит, каким образом нужно наказывать грешников. Если люди живут в исламском государстве, по законам шариата, есть правитель, есть суды шариатские, исламские, то в таком государстве человек несет наказание за свои грехи. Если он выпил спиртное, водку или шампанское, или пиво, или еще что-то такое, то что опьяняет? Он несет за это наказание, его могут наказать ударами плетьми, как об этом сказал Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля. Если он что-то украл, что значит украл? Кто такой вор? Что-то взял не свое, чужое имущество. В садик пришел, увидел красивую игрушку и думает, дай я ее себе возьму, без спроса, никому не сказал, и чужую игрушку себе взял, чтобы дома поиграть. Своровал, украл. Аузу билля. Или в школу пришел, увидел у кого-то что? Красивую тетрадку или красивую ручку. Чужую, не твою. И взял без спроса. Украл, называется. Это вор человек такой. Или где-то увидел, что лежат денежки. Ни у кого не спрашивал. Тихонечко себе взял, в карман засунул. Вор. Аллах Субханаху ва Тааля говорит, вору и воровке отсекайте руки. Это грех очень большой. И за это полагается наказание. Вот такие суры, в которых упоминается наказание за какие-либо деяния, это мединские суры. То есть, если сказано, что прелюбодей наказывается так-то и так-то. Человек, употребляющий спиртное, наказывается ударами плетьми. Воры, воровки, отсекается рука. То все эти суры считаются мединскими, в которых есть упоминание худуд, то есть наказаний каких-то. Куллю суратин фиха изнун биль джихад ва баянун ли ахкамиль джихад. Любая сура, в которой разрешается сражение, разрешается вести военные действия, или же разъясняется, как правильно вести сражения и военные действия, они тоже считаются мединскими. Если у мусульман есть свое государство, свой правитель, есть сила, мощь противостоять каким-то другим землям, странам, то иногда ведутся сражения. Как это известно в истории, бывали войны, бывали сражения. И это называется джихад. И вот те суры, в которых рассказывается про джихад, те суры, в которых рассказывается, как правильно его вести, чтобы Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля был доволен, то такие суры тоже считаются мединскими. И последний признак, как мы можем отличить мединскую суру, «Куллю суратин фиха зикруль мунафикин, илля сурат аль-Анкабут». Любая сура, в которой упоминаются мунафики, Кто такие мунафики? Которые не уверовали. Которые сердцами в Аллаха не уверовали, а своими языками что сказали? Мы уверовали. Этот человек мунафик, лицемер, двухликий. Если в какой-то суре упоминаются мунафики, то эта сура считается мединской. Кроме суры Аль-Анкабут. Кроме суры как? Паук или паучок. В ней также упоминаются мунафики в самом начале этой суры, но она считается мекканской. Эта сура считается мекканской, не мединской. Мунафики это такие люди, которые словами говорят, мы уверовали, а в сердцами не уверовали. Или когда делают такие дела, делают только тогда, когда люди их видят. А если люди их не видят, они не боятся Аллаха. И не помнят, что Аллах Субханаху ва Тааля их видит. Если им сказали, ты должен прочитать Коран. Родители, допустим, кому-то сказали, ты должен прочитать Коран. А сами уехали и оставили ему. Он думает, ну ладно, родителей же нет, скажу, что я прочитал. А сами не прочитали. Родители приходят, говорят, ты прочитал Коран? Он говорит, да, я прочитал Коран. Столько, сколько сказали. А сам даже не читал, сидел, мультики смотрел. Или еще что-то, чем-нибудь занимался. Не тем, что было ему велено делать. В этом человеке есть признаки мунафика, лицемера. Потому что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, из признаков мунафика, «Иза хаддаса кэзэб», когда он говорит, он врет. То есть обманывает. Или человек, допустим, при всех говорит, я пощусь», а если никто его не видит, берет и пьет воду, кушает что-то, не терпит, когда остается наедине с Аллахом. Этот человек подобен мунафикам, которые при всех говорят, мы уверовали», а когда наедине с Аллахом остаются, «Инна манахну мустахзиун». Мы всего лишь издеваемся над ними, говорит, над верующими. Мы не веруем. Вот мы, смотрите, хотим, пьем, хотим, кушаем, пока нас не видят. Можем Коран не читать. Не считают, что Аллах Субханаху Аталя их видит. Забывают про это. Вот это из признаков мунафиков. Аллах Субханаху Аталя сказал, «Инналь мунафикина фиддаркиль асфали минан нар». Мунафики будут в самом низу огня гореть. В самом тяжелом положении будут находиться. Потому что «юхадиун Аллаха ва расуляху» хотели обмануть Аллаха и его посланника, «у Аллаху хадиухум» Аллах их обманет. Не смогут они обхитрить Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, даже если в этой жизни хитрили перед людьми. Так вот, те суры, в которых упоминаются мунафики, они считаются мекканскими или мединскими? Мединскими. Мединскими. А те суры, в которых сказано «калля», они какие? Мекканские. А если сура, в ней сказано то, что вору и воровке отсекайте руки, или другие какие-то наказания упоминаются, как нужно в суде наказывать людей. Какие? Мединские. Мединские. А если в суре есть саджда, то она? То она мекканская. Мекканская. Если в суре упоминаются мунафики, то она? То она мединская. Мединская. Если в суре есть упоминание истории Адама, алейхиссалям, и шайтана, то она? Мекканская. Есть исключения какие-то суры, в которых есть история Адама, но эта сура считается мединской? Аль-Бакара. Сура Аль-Бакара. А если сура начинается с букв Алиф Лям Мим, Алиф Лям Ра, Ха Мим, Та Ха, Ясин, это сура мекканская или мединская? Мекканская. Мекканская, ассанти. Теперь мы научились различать, поняли, что такое мекканские и мединские суры, и научились различать между ними, и вообще поняли о том, что такое сура, и почему она так названа сура, подобно слову ассур. Что такое сур? Сур-забор. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ля иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.